Он отстал? Нет, господин. Масса обернулся. Едет. В обратный путь двинулись, когда уже стемнело. Старый Парсифаль долго не желал заводиться. И почти от самой виллы сзади пристроился всадник. Он не приближался, но и не отставал. Толком рассмотреть конную фигуру не удавалось. Когда меж туч выглядывала луна, было видно, что человек одет в черное, что на голове у него косматая папаха и только. Через четверть часа Фандорин притормозил, чтобы проверить, случайность или нет. Всадник тоже остановился. Не случайность. Интересно, посмотрим, что будет дальше. «Как вы думаете, господин, у него одна рука или две?» — спросил Масса. «Вот бы проверить!» Попробовали дать задний ход. Человек развернул коня, отъехал дальше. Для слежки он ведет себя глупо, для нападения еще глупее. Эраст Петрович пожал плечами. Черт с ним, что может один человек, даже если у него две руки? Японец согласился. «Хочет плестись сзади? Пускай! Хочет напасть? Тоже пускай!» Так и доехали до черного города. Оторваться от всадника, прибавив скорости, было невозможно. Из-за колдобин и слабых фар приходилось двигаться не быстрее 15 километров. Ночью в нефтепромысловом районе было еще мрачнее, чем днем. Смога и черных построек было не видно, но по сторонам пылали зловещие огни, а выплывающие из мрака вышки походили на огромные скелеты. И еще то там, то сям звучали выстрелы. «Я бы здесь погулял!» — Масса с любопытством вглядывался во тьму. «Это меня развлекло бы! А то день кончается, и ничего такого не случилось! Скучно! После вчерашних происшествий я настроился на...» Не договорив, он быстро сказал: «Господин конный приближается!» Эраст Петрович оглянулся. Действительно, всадник, все время рысивший на расстоянии в 150-200 метров, перешел на галоп. Черная бурка раскрылась, будто крылья. Силуэт казался неестественно большим, вероятно, из-за фокусов лунного света. Если бы Фандорин смотрел вперед, он вовремя увидел бы вспышки, и залп не застал бы его врасплох. А тут вдруг ни с того ни с сего заложило уши. Ветровое стекло брызнуло осколками. Парсифаль подпрыгнул на пробитых скатах. Пытаясь удержаться на дороге, Эраст Петрович вывернул руль, но нет, не удержался. Машина полетела на обочину, опрокинулась на бок. Оба пассажира вывалились на земь. Оглушенный Фандорин крикнул: «Ты цел?» Но японец лежал лицом вниз, не шевелился. Переднее стекло было пробито тремя пулями справа, как раз там, где сидел Масса. Над головой бешено крутилось колесо. Парсифаль стоял на ребре, укрывая лежащих от выстрелов. Эраст Петрович перевернул японца. Скверно. Вся рубашка в крови. Из-под век видны белки закатившихся глаз. Дышит, но грудь прострелена. В опасном месте. Нужно поскорее покончить с врагами и заняться раненым. Вскочив на ноги, Фандорин высунулся. Все понятно. Засада была устроена на изгибе дороги, где автомобиль, так ехавший не быстро, должен был притормозить. Стреляли с близкого расстояния, из-за каменной стены какого-то склада. Чудо, что не попали в водителя. Невероятная, то есть, собственно, обычная фандоринская везучесть. Гребень ограды снова озарился вспышками. Машина закачалась под градом пуль. Эраст Петрович в ответ выстрелил только один раз. Судя по воплю, не напрасно. Где всадник? Не подобрался бы со спины. Но нет, сзади было чисто. Оторвав кусок от Масиной сорочки, Фандорин наскоро соорудил кровоостанавливающий тампон и заткнул рану. Нужно в госпиталь. Скорее. Новый залп. Парсифаль задребезжал, опять пошатнулся. Включить Юруме. С минуту Эраст Петрович массировал глазные яблоки, чтобы перенастроиться на Юруме. Ночное зрение. Враги, кажется, вообразили, что он выведен из строя. Кто-то спрыгнул со стены. Двое. Один побежал в обход справа, другой слева. Как раз и Юруме наладилось. Выстрел из-за передка машины. Скачок. Выстрел из-за заднего бампера. Шмякнулись два тела, без вскрика. Эраст Петрович был зол, торопился. И потому бил наповал, в голову. Ну, много там вас еще? Ох, много! Опять грянул залп. Автомобиль накренился и обрушился прямо на Фандорина, ударив его по затылку тяжелым ребром дверцы.